Дорогие радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты с вами Прабхупады «Наука самоосознания». Господа Чайтанью называют «золотой аватарой». Аватара значит «тот, кто не зашел, спустился». Человек может спуститься с пятого или сотого этажа здания, так и аватара спускается с духовных планет, находящихся в духовном небе. Небо, которое мы видим невооруженным глазом или в телескоп, всего лишь материальное небо. Но за этим небом простирается другое, которое невозможно увидеть ни глазами, не с помощью приборов. Об этом говорится в Бхагавадгите. Это не просто плод воображения. Кришна говорит, что за пределами материального неба есть другое небо, духовное. Мы должны принимать слова Кришны такими, как они есть. Например, мы учим маленьких детей, что за пределами Англии есть другие страны, и они называются Германией, Индией и так далее. И ребенку приходится узнавать об этих странах со слов учителя, поскольку они находятся вне поля его зрения. По аналогии с этим, за пределами материального неба находится другое небо. Мы не можем обнаружить его экспериментальным путем. Так же, как маленький ребенок не может экспериментальным путем найти Германию или Индию. Это невозможно. Если мы хотим обрести знания, то должны довериться авторитету. Аналогично этому, если мы хотим узнать, что находится за пределами материального мира, то должны признать авторитет вет. Другой возможности узнать об этом у нас нет. Эти объекты находятся вне сферы материального познания. Человек не может попасть даже на отдаленные планеты этой Вселенной, не говоря уже о выходе за ее пределы. Согласно подсчетам, для того, чтобы с помощью современной техники попасть на высшую планету этой Вселенной, понадобится 40 тысяч световых лет. Следовательно, мы не можем путешествовать даже в пределах этого материального неба. Наша жизнь и возможности настолько ограничены, что мы не можем получить необходимого знания даже об этом материальном мире. В Бхагавадгите, когда Арджуна попросил Кришну: «Будь добр, опиши, как далеко распространяется действие твоих энергий». Верховный Господь привел ему много примеров и в конце концов сказал: «Мой дорогой Арджуна, что мне рассказать тебе о моих энергиях? Ты все равно не в состоянии этого понять. Но ты можешь составить некоторое представление о том, как далеко простираются мои энергии. Этот материальный мир, состоящий из миллионов вселенных, всего-навсего проявление четвертой части моего творения. Мы не способны представить себе масштабы даже одной вселенной, а их миллионы. Кроме того, за их пределами лежит духовное небо с миллионами духовных планет. Все эти сведения можно почерпнуть из ведической литературы. Если человек признает авторитет ведической литературы, он сможет получить эти знания. Если он его не признает, то другого способа нет. Такова альтернатива. Поэтому в ведической культуре ачарья, говоря о чем-либо, ссылается на ведическую литературу. Тогда остальные признают: да, это верно. В суде адвокат ссылается на предыдущее решение суда. Если его случай подходит к ним, судья принимает его доводы. Точно так же, если человек может привести свидетельство вет, считается, что он занимает верную позицию. Господь Чайтанья, аватар этого века, описан в ведической литературе. Того, кто не имеет признаков, указанных в писаниях, нельзя считать аватарой. Мы признаем Господа Чайтанью аватарой не по собственной прихоти и не путем голосования. Сейчас любой человек может прийти и заявить, что он Бог или воплощение Бога. Это вошло в моду, и всегда найдутся глупцы и негодяи, которые согласятся с этим: да, он Бог. Но мы определяем аватару иначе. Мы обращаемся к ведам. Аватара должна соответствовать описанию вед. Тогда мы признаем ее, а иначе нет. В ведах дано описание всех аватар. Он явится в таком-то и таком-то месте, в такой-то форме и будет действовать таким-то образом. Таков характер ведических свидетельств. В Шримад-Бхагаватам приводится перечень аватар, и среди них упоминается имя Господа Будды. Шримад-Бхагаватам был написан 5000 лет тому назад, и в нем указаны различные имена и для будущего. Например, говорится, что в будущем Господь должен явиться в образе Господа Будды. Имя его матери будет Анджана, и явится он в Гайе. Господь Будда явился 26 веков назад, а в Шримад-Бхагаватам, написанном 5000 лет тому назад, был предсказан его приход. Аналогичным образом упоминается и Господь Чайтанья. В Бхагаватам также упомянуты последние аватары этой Кали-юги. Там отмечается, что последнее воплощение в этот век — Калки. Он явится как сын Брахмана по имени Вишну-Яша в местности, известной под названием Шамбала. В Индии есть место с таким названием. Возможно, что там и явится Господь. Итак, аватара должна соответствовать описаниям Упанишад, Шримад-Бхагаватам, Махабхараты и других ведических писаний. И опираясь на авторитет ведической литературы и комментарии таких великих госвами, как Джива Госвами, величайший ученый и философ мира, мы можем признать Господа Чайтанью воплощением Кришны. Почему явился Господь Чайтанья? В Бхагавад-гите Господь Кришна говорит: «Оставь все прочие занятия и просто служи мне. Я защищу тебя от всех последствий твоих греховных поступков». Живя обусловленной жизнью в этом материальном мире, мы только тем и занимаемся, что создаем последствия своих греховных поступков. Из-за последствий греховных поступков мы получили это тело. Если бы реакции на наши греховные поступки прекратились, нам не пришлось бы получать материальное тело. Вместо него мы получили бы духовное. Что такое духовное тело? Это тело, не подверженное смерти, рождению, болезням и старости. Это вечное тело, исполненное знания и блаженства. Разные тела создаются различными желаниями. пока у нас остается желание испытывать те или иные наслаждения, мы вынуждены будем получать различные материальные тела. Кришна, Бог, настолько добр, что дает нам все, чего мы хотим. Если мы хотим получить тело тигра и иметь его силу и зубы, чтобы ловить животных и пить свежую кровь, Кришна предоставит нам такую возможность. Если же мы хотим получить тело святого, преданного, занятого только служением Господу, Он даст нам такое тело. Это утверждается в Бхагавадгите. Если человек, практикующий йогу, самосознание, по той или иной причине не может завершить этот процесс, ему дается еще один шанс. Он рождается в семье чистого брахмана или богатого человека. Если человеку посчастливится родиться в такой семье, он получает все возможности понять значение самосознания. С самого начала жизни наши дети в сознании Кришны получают возможность научиться повторять святое имя и танцевать. И когда они вырастут, то не изменятся, а естественным образом будут прогрессировать. Им очень повезло. Независимо от того, где родился ребенок, в Америке или в Европе, если его отец и мать преданные, он будет развиваться духовно. Ему предоставлена такая возможность. Если ребенок родится в семье преданных, это значит, что в предыдущей жизни он уже обращался к методу йоги, но по тем или иным причинам не смог завершить этого процесса. Поэтому ребенку удается еще одна возможность прогрессировать и развиваться дальше под опекой хороших отца и матери. А завершив развитие сознания Бога, человек больше не должен рождаться в этом материальном мире, он возвращается в духовный мир. Кришна говорит в Бхагавадгите: «Мой дорогой Арджуна, если человек понимает природу моего явления, ухода и деяний, то этого уже достаточно, чтобы, оставив тело, получить возможность родиться в духовном мире. Это тело придется покинуть сегодня, завтра или, может быть, послезавтра. Рано или поздно мы должны будем его оставить». Но человеку, постигшему Кришну, не нужно будет получать следующее материальное тело. Он отправится непосредственно в духовный мир и родится на одной из духовных планет. Поэтому Кришна говорит, что если человек получает это тело, не имеет значения, из Индии он, с Луны, с Солнца, с Брахмалоки или из какого-нибудь другого места в этом материальном мире, он должен понимать, что оно результат его греховной деятельности. Греховная деятельность бывает разной, и личность получает материальное тело в зависимости от степени своей греховности. Таким образом, истинная проблема не в том, как есть, спать, совокупляться, защищаться, а в том, как получить не материальное, а духовное тело. Это будет радикальным решением всех проблем. Итак, Кришна гарантирует, что если человек предается ему, если он полностью сознает Кришну, то Кришна защитит его от всех последствий греховной жизни. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Наука самосознания» слушайте в это же время в наших следующих передачах.